После обеда тоже занимались кто чем. Гуляли в реликтовом сосновом заповеднике, ехали в Пицунду или Гагры, где, кстати, у Анны и Стаса в тамошнем Доме творчества оказались общие знакомые. Одна московская поэтесса со своим другом. Собственно, поэтесса была знакомой Анны, а ее друг – другом Стаса, его однокашником. Такие вот бывают совпадения. Как-то в разговоре это выяснилось, и на третий день, в воскресенье после обеда, Стас предложил: «А поедем-ка навестим Кирилла». И они вместе отправились в Гагры. Анина поэтесса и Стасов друг гостям обрадовались, потому что всякому счастью, пусть и кратковременному, нужны свидетели. А у них в разгаре был роман, бесперспективный в смысле общего будущего, но от этого еще более яркий. Вчетвером они гуляли, болтали, переглядывались и пересмеивались, как это бывает с людьми, которых, оказывается, связывает много общего. Поужинав в прибрежном кафе какой-то нехитрой едой и предусмотрительно купив несколько литров местного молодого вина, они, закинув бадью в номер, опять пошли бродить по пляжу. Солнце садилось прямо в Турцию, затопив горячей и мрачной кровью весь горизонт от Батума до Босфора. Пахло остывающим песком, морскими водорослями, дымом и еще чем-то, что было древнее и этого песка, и этих гор, и даже этого моря. Тем, из чего все это потом появилось. Прямо над их головами загорались крупные тропические звезды, и снег на вершинах гор из розового постепенно становился лунно-белым, а самой луны не было вовсе. И все это происходило не в жизни, а во внезапно открывшемся пространстве рядом с нею, и теперь могло продолжаться сколь угодно долго. В номере они зажгли свечку, так как электрический свет был сейчас совсем лишним. Он только отъединил бы их от моря, гор и друг друга. Они пили вино и слушали, как ворочается и вздыхает за окном в минуте ходьбы от них море. И смотрели, как тихо продолжает светиться снег на вершинах, хотя сами горы и даже их очертания уже были скрадены темнотой. Потом мужчины вышли на балкон курить, а поэтесса ловким цыганочьим жестом раскинула карты и сказала, что Анну ждет большая-пребольшая любовь. «Этого не может быть», — тихо откликнулась Анна. «Может, еще как может», — ответила поэтесса и посмотрела темными прекрасными глазами туда, где на балконе стоял ее друг вместе со Стасом. И Анна тоже посмотрела, но ничего, кроме вздыхающей звездной черноты, не увидела. И опять они сидели, пили шипучее красное вино, разговаривали под тихую музыку. Несколько раз Анна вроде бы даже немного дремала, не закрывая глаз. Наконец воздух за окном стал влажным и жемчужным, а еще через полчаса тонкие розовые порезы облаков проступили на небе. Утром Анна и Стас отправились назад. Долго стояли на остановке, ожидая автобуса. В голове у Анны звенело после бессонной ночи, а тело было легким, почти невесомым. Дурачась, она встала на поребрик, отделяющий тротуар от проезжей части, и взмахнула руками и точно собиралась взлететь. Стас почти грубым движением отдернул ее от края и не сильно встряхнул. «Не делай так больше». Анна удивилась, но спорить не стала, тем более, что подошел автобус. Их вечернее и ночное отсутствие было замечено, и молодящаяся критикесса Евграфова, сидевшая с Анной за одним столом, доверительно игриво поинтересовалась, уложила ли Анна этого красавчика. Предполагалось, что такие вопросы вполне уместны здесь, на море, где внезапные курортные романы — это что-то само собой разумеющееся. Вечером опять было общее заседание. Знаменитости витийствовали на 15-м этаже на застекленной с трех сторон веранде, на фоне гомерического заката, а где-то за Кавказским хребтом, сам еще в то не веря, рушился Третий Рим. Но метафоры и обобщения сейчас не достигали сознания Анны. Горящей щекой она чувствовала взгляд Стаса, а когда оборачивалась в его сторону, то всякий раз оказывалось, что смотрит он сквозь нее, на море, и ее вроде даже не видит, как она вчера не видела его на балконе. Вечером, когда было уже совсем темно, и ветер слегка шевелил тростник и пересыпал из ладони в ладонь песок на пляже, они подошли к молу. Потом медленно пошли по молу вглубь, а когда дошли до конца, до его самой крайней уходящей в море точки, Стас сказал: «Я женат, и у меня 3-летний сын». «Разве все это уже имеет значение?» Они стояли в круге света, который отбрасывал фонарь, и все 15 этажей окон, выходящих на эту сторону, могли при желании наблюдать, как два человека одновременно шагнули навстречу друг другу. Стас наклонил голову и поцеловал Анну. А она, хотя и ждала этого, ничего не почувствовала. Вернее, не почувствовала ничего, что почувствовала в сходных ситуациях раньше. Никаких там дурацких вспышек страсти, вычитанных где-то ватных ног и прочей лирики. Был только огромный, как море, за спиной Стаса покой. Все в мире встало на свои места, как будто все прошлые и грядущие потери были возмещены этим прикосновением. Все начиналось сначала. Обычная шкала ценностей и обычные представления о порядке вещей не работали в этих новых пространстве и времени. Анна поняла, что теперь по отношению к Стасу она тоже, что и тонкая прибрежная полоса по отношению к подступающему и берущему ее пять за пятью морскому приливу. Около лифта они простились, хотя комнаты их были рядом. Стас подождал, пока Анна закроет за собой дверь, потом постоял еще немного в холле возле окна, вглядываясь то ли в свое отражение, то ли в невидимые очертания гор. Потом улыбнулся, покачал чему-то головой и открыл дверь своей комнаты. Свет Анна не включала. Так же, как и вчера, ей не хотелось отделять себя от пространства, в котором теперь существовал Стас. В открытую балконную дверь потянул сигаретным дымом. Анна вышла и заглянула за тонкую бетонную перегородку, отделявшую их балконы. В двух шагах от нее Стас курил, облокотясь на перила и тихо улыбаясь в темноту. Повернув голову, он увидел Анну. Молча кивнул ей и протянул руку, словно приглашая совершить еще одну прогулку, шагнув прямо с балкона в нестрашную, сквозящую звездами пустоту. Так они постояли немного, сцепив пальцы над бездной и молча наблюдая, как набирает силу звездопад. И верно, сегодня на конференции кто-то рассказывал про метеоритный поток — Леониды. Красивое название. Потом стало холодно. Стас сказал, что пора спать, и они расцепили руки. Утром Анна проснулась от птичьего гомона. Раскидистая крона дерева под окном кипела какой-то птичьей мелочью. Так было каждый день, так будет завтра, послезавтра. Но сегодня было что-то не так. Она поняла причину тревоги, которая поднималась из-под вздошья и уже дошла до сердца. Через 5 дней уезжать. Господи, да что же это? Все кончится. Она открыла глаза, встала, вышла на балкон, прямо в ночной сорочке и босиком. Все было не такое, как ночью. Не льнуло, не вглядывалось. Горы отступили, и море тоже будто отодвинулось. И лежала гладкая ткань неравнодушная. Шоссейная дорога уходила на Пицунду, и по ней полз автобус. Ногам было холодно. Анна тихо позвала Стаса, но он не ответил. Она осторожно перегнулась и заглянула за бетонную перегородку. На балконном полу стояла пепельница, полная окурков. Дверь в комнату была открыта, и ветер тихо шевелил занавеску. И когда занавеска приподнялась, Анна увидела Стаса. Он лежал на кровати, полусползшее одеяло открывало грудь, левая рука свесилась до пола. Голова его была запрокинута на подушке, и казалось, Стас безбоязненно подставляет горло под чей-то нож. Анна вцепилась в перила. Она испугалась, что сейчас свалится вниз со своего балкона. Так закружилось у нее все внутри от желания припасть к груди Стаса, прикрыть руками его горло, закрыть своим телом его тело. В это время кто-то окликнул ее снизу. Анна покачнулась и тихо выругалась. Критикесса Евграфова грозила игривым пальчиком и улыбалась. Старая дура совершала свой утренний моцион перед завтраком. Ну вот. Теперь ей будет о чем поговорить в компании. А не один ли черт, будет она говорить или не будет? Какое все это имеет отношение к Анне и к тому, что с ней происходит? «Привет». Стас стоял на балконе и смотрел на нее смеющимися глазами. Он был уже одет в синие джинсы и светлую, накинутую на голое тело, рубашку. Анна молча движением головы указала ему на Евграфову, которая все еще пялилась на них снизу. Стас достал из нагрудного кармана очки, надел их и приветливо помахал критикессе. «Да бог с ней». Потом спрятал очки и посмотрел на Анну. «Не боишься замерзнуть?» Анна сообразила, что стоит босиком и в одной сорочке. Она машинально прикрыла руками грудь, но боялась теперь только одного. Вдруг что-то случится, например, балкон рухнет или метеорит на землю упадет, и она не успеет коснуться губами этих невозможного синего цвета близоруких глаз, смотрящих на нее и одновременно на кого-то вне. В столовую к завтраку они спустились позже остальных. Критикессы уже не было, и Стас сел на ее место. Принесли еду, но есть не хотелось. Внутри Анны тихо нарастала дрожь. Она стала пить несладкий горячий чай. Стас молча намазывал масло на хлеб. Из-за соседнего стола, допивая свой кофе, наблюдала за ними Валентина с кафедры братских литератур. Стас положил нож и хлеб на тарелку, взял Анну за руку и вывел на улицу. Они сели в автобус и поехали в Пицунду. Изнуряюще пахло морем, солнцем и влажной хвоей. В небе шли один за другим косяки птиц. Народу было совсем мало, а пляжи и вовсе пустовали. В голове у Анны все немного звенело и кружилось. Они шли, взявшись за руки, и молчали. Метрах в 50 от моря, под открытым небом, среди сосен, было кафе с широкими пеньками вместо столов и стульев. В просветах между излучающими теплый свет стволами сверкало море. Они долго сидели, пили крепкий кофе и курили стюардессу из бело-голубой слегка помятой пачки Стаса. Они никуда не спешили. Они просто ждали, что будет дальше. И все. Потом они шли по берегу и видели дельфинов, которые опять высматривали кого-то. Только никого, кроме них двоих, да нескольких кораблей далеко на горизонте, кругом не наблюдалось. Идти по песку было тяжело, они устали и, подстелив куртки, легли. Песок был теплым, потому что солнце и в последних числах ноября грело сильно, а ветра почти не было, и такую погоду обещали до конца их пребывания здесь. Они лежали, закрыв глаза, и наблюдали сквозь веки солнечные огненные сполохи. И море почти не было слышно, оно только давало о себе знать протяжными, из глубины идущими вздохами и движениями, но уже не снаружи, а внутри них. Потом они долго шли в золотой тени реликтовых сосен, и кожа их постепенно пропитывалась запахом хвои, моря и солнца. Они останавливались и медленно целовали друг друга в губы, в глаза и, расстегнув ворота рубашек, в шею. И не могли надышаться друг другом, они чувствовали, как губы их слипаются, точно пропитаны тягучей сосновой смолой, разлепить их можно было, только причинив друг другу боль. Они вернулись далеко за полдень, совершенно обессиленные, поднялись на 7-й этаж, и Анна не выпустила его руки из своей, пока они не зашли к ней в комнату. Они молча разделись. Они все делали сегодня молча. И потом Анна обняла его, окружила собой, как если бы она была воздухом или светом, и впустила его в себя, как если бы воздухом или светом был он. Она лежала, закрыв глаза, как там, на берегу, и чувствовала в себе спокойное движение морского прибоя. И чувство это было таким исчерпывающим и невозможным, что она заплакала, когда Стас, тихо и коротко ахнув, уронил голову ей на грудь. Потом они лежали и без конца за что-то благодарили друг друга. Потом опять переплетались руками, ногами, пока в конце концов не забывались в той же позе, в какой одновременно сражала их усталость. Очередной раз они очнулись на закате. Анна осторожно коснулась губами нескольких глубоких рубцов на предплечье Стаса. «Откуда это?» Он прижал ее к себе, долго целовал в шею, потом откинулся и вздохнул. Давняя история. И он снова обнимал ее и снова давал и давал ей то, что она от него ждала и чего не приняла бы ни от какого другого мужчины. Закат совсем погас, и со скоростью проявляемой фотографии на небе начали выступать звезды. Потом опять пошел сухой и острый метеоритный дождь. Они осязали это кожей, которая горела от объятий. Головы у обоих слегка кружились. Они сутки почти ничего не ели, и сейчас только по очереди пили из бутылки минеральную воду, купленную днем в Пицунде. И опять им казалось, что этой исчерпывающей близости все равно мало. И опять они пытались наверстать упущенное и насытиться впрок. Эта жажда заставляла их снова и снова приникать друг к другу, чтобы потом со стоном размыкать объятия и невидящими глазами смотреть на небесную мистерию за окном. Ближе к утру Анна попыталась заснуть, но не могла. Она еще не умела спать ни одна. Она долго ворочалась и вздыхала, пока, наконец, он не пожалел ее и не ушел спать в свою комнату. Завтрак она проспала, а когда встала, обнаружила у себя под дверью записку. «Не хотел тебя будить, я наверху, в конференц-зале. Твой Стас». Это «твой» несколько раз срезонировало в ее груди, отозвалось низкой виолончельной вибрацией по всему телу. «Мой! Мой!» Она снова легла, завернулась в простыню, помятости которой еще повторяли их очертания, и стала прислушиваться к происходящему внутри себя. Внутри дрожала, не оседая, та же серебристая взвесь, которой бывает пропитан утренний воздух на морском побережье. Анна встала, приняла душ, оделась. Во время движения внутренняя дрожь не так ощущалась и было как будто спокойнее. Анна допила воду из бутылки, оставалась на самом донышке. Завтрак все равно пропустила. Потом ей показалось, что одежда сидит на ней иначе. Точно своими объятиями Стас придал ее телу другую форму. Голова у нее закружилась сильнее, она вышла на балкон. И здесь тоже все было теперь другим, более своим, что ли. Она подчинилась общему порядку вещей, она окончательно стала частью этого мира. И Анна почувствовала такую гордость за себя и такую благодарность Стасу, что опять заплакала. Медея была права, любить не страшно. Теперь было страшно не любить.